Глава 2. Диагностические возможности телесного образа «Я». Дано мне тело. Что мне делать с ним? Таким единым и таким моим. Осип Мандельштам.